Предисловие. Настоящий трехтомник избранных произведений Маркса и Энгельса основывается на втором издании из сочинений, которое представляет собой наиболее полную научную публикацию литературного наследия классиков марксизма в новых уточненных переводах. Трехтомные издания избранных произведений содержат важнейшие произведения Маркса и Энгельса, излагающие все три составные части их великого революционного учения – марксистскую философию, политическую экономию и теорию научного коммунизма. Некоторые фундаментальные труды могли быть включены в издание, разумеется, только в виде отдельных разделов и глав. Так, из «Капитала» Маркса дается 24 глава первого тома, предисловие Маркса к первому немецкому изданию, послесловие ко второму немецкому изданию и отрывок из предисловия Энгельса ко второму тому. Из «Диалектики природы» Энгельса «Введение», старое предисловие к Антидюрингу о диалектике, роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Полностью публикуется брошюра Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке», который является переработкой трех глав его книги «Антидюринг». В данное издание включены все произведения, опубликованные в издававшемся институтом в 1948-1955 годах, двухтомники избранных произведений Маркса и Энгельса. Однако по сравнению с двухтомником состав настоящего издания значительно расширен. Дополнительно включены первая глава немецкой идеологии Маркса и Энгельса «Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического воззрения», в которой дается развернутое изложение материалистического понимания истории. Вновь включен и ряд других произведений, в том числе работы Маркса «Инструкция делегатам Временного Центрального Совета по отдельным вопросам», «Конфиденциальное сообщение», о Гаагском конгрессе, национализация земли, первый набросок ответа на письмо Засулич, а также работы Энгельса «Принципы коммунизма», «Революция и контрреволюция в Германии», «Послесловие к работе о социальном вопросе в России», «Роль насилия в истории», «Критики проекта социал-демократической программы 1891 года». Включена также совместная работа Маркса и Энгельса «Мнимые расколы в интернационале». Пополнился и раздел писем Маркса и Энгельса. Материал в трехтомнике расположен в основном в хронологическом порядке. Исключением являются авторские предисловия и послесловия. Они публикуются независимо от времени их появления, совместно с произведениями, которым были написаны. Письма Маркса и Энгельса печатаются в конце каждого тома в соответствии с периодом, который охватывает данный том. Издание снабжено справочным аппаратом. Настоящее издание подготовлено к печати Белоусовой и Конновой. Предметные указатели подготовлены Мискевич. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.